Избавление Павла и Силы из темницы. В день субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Мы сели и разговаривали с собравшимися там женщинами. Внимательнее всех слушала нас одна женщина по имени Лидия, чтущая Бога. Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Лидия была родом из азийского города Фиатир. Она торговала багряницей. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, который через прорицание доставляла большой доход господам своим. Как и к современным ясновидящим, к ней обращались за предсказаниями и дорого платили за них. Она шла за Павлом и за нами и кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И так она ходила за нами много дней. Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух тотчас вышел из нее. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу, повлекли на площадь к начальникам и сказали: «Эти иудеи возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ набросился на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Их избили и ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он поместил их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. А темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел воскликнул: «Не делай себе никакого зла, все мы здесь». Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, вывел их из темницы и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, — отвечали они, — и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали они слово Господне ему и всем бывшим в доме его. А он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя Павла и Силу в дом свой, он предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Лишь немногие жители римских провинций имели римское гражданство. Оно давало многие права, включая освобождение от телесных наказаний и право обращения в римский суд для защиты своих интересов. Городские служители пересказали слова Павла воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. Они пришли извиниться перед Павлом и Силой, вывели их из города и просили удалиться. И те, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их, а потом отправились в дальнейший путь.